Десятое. Охват. Но с Европой все ясно. По центру, по горным склонам Карпат, через Дунай в Альпы, рассекая ее милую вдоль, ползут по склонам, шелестят гусеницами легких Т-40, горно-стрелковые дивизии, укомплектованные исключительно выходцами с Большого и Малого Кавказа. Грузины, армяне, осетины и прочие в тесной, спаянной трудностями похода связке. Водрузить красное знамя на Монблан? Всегда пожалуйста, наш родной Казбек куда выше. Левый фланг от Карпат? Поначалу самый сильный в количестве и качестве, однако с кем там сражаться? Румынии, Болгарии, Греции и так далее. Танкам БТ даже некогда особо разогнаться. Вот и хорошо. После равнин Румынии можно развернуть железную лавину вверх по Дунайским низинам, подрезая группировки врага в Великой Германии с тылу. Течет вода Москвы-реки, куда велят большевики. Правильно? С правого фланга от Карпат давно подробно рассмотрено. Громящий удар в лоб, с охватами, котлами, рассечениями и захватами. Смелость города берет, пехота их оккупирует. Простите, освобождает. С Северной Европой, с этим нависающим тигром Скандинавии, тоже все окей. Финская линия Маннергейма заблаговременно и давно, в 1939-м, прорвана. Теперь дело простое и привычное. Расширяй проход и вперед, рахиты, на Стамбул, как говаривал классик русской тактики Суворов. Тулупчики заранее припасены, так что можно не обязательно на Стамбул. Стокгольм тоже на эту же букву. Хотя туда морская пехота Балтики может успеть раньше, если вся, не сдержав молодецкую удаль, на прибрежных минах не поляжет. Вот, кстати, о том, кто заполнит досадную паузу в стыке армии между финским и западным фронтами. Краснознаменный Балтийский флот. Что кривитесь? Не веруете в русско-балтийскую удаль? А шведов под Полтавой припоминаете? Да, частично вы правы. Мало у нас опыт морских войн, а тот, что есть, отрицательный. Знаем, как делать не надо. Например, эскадру сходу в бой после огибания Африки, Мадагаскара и Индии. Но вариантов, как не надо, великое бесконечное множество. Можно ведь и Стамбул через Северный полюс. А вот как надо? Вот именно по этой причине нет на Балтике равных по количеству морских армат. Есть зазор для обучения бесславной мужественной гибели и прочего. Главное сберечь до торжественного входа во вражеские порты тяжелые корабли. А подводные лодки? Да кто их посчитает? Они ведь под водой львиную долю времени. Из них бы хоть одной в Северное море из мелководья Балтийского выбраться, дабы доложить о прорыве очередного окна уже не в Европу, дальше. Эх, пришла беда, откуда не ждали. С тральщиками проблемы. Мало их. Или уже вообще нет. Те, что были, подорвались. Сволочь, фрицы. Используют предательское оружие, донные мины. Обидно. Крейсера есть, а дорогу им проложить некому. Как у Гайдара. Патроны есть, да бойцы убиты. Вставайте, братья, сестры. Ищите мины, уничтожайте их, чем ни попадя. Зазря калибры большие ржавеют. Никак до Киля и Гетеборга не достать. Зазря порох в снарядах сыреет. Жрут оккупанты фашистские рябчиков в Копенгагене без забот. Но недолго тот праздник желудка будет длиться у буржуев. Спешит на выручку балтийскому брату флот Северный, круговую огибая Норвегию, по пути дороги десанта сбрасывая на шхеры. А еще доблестные ВВС не оставят в беде корабли, на минных полях застрявшие, дадут жару агрессорам по самые гланды. И главное в освобождении Европы Восточной, а особенно Западной, это быстрота. Поспешишь, людей насмешишь, не для этого случая. Сейчас главное, дабы Великобритания, на островах дремлющая, не спохватилась не пожелала внезапно в стирании Третьего Рейха и окрестностей поучаствовать, а потому стремительные красные стрелы по карте и по жизни. 11. Потенциал. У кого возникают сомнения по поводу произошедшего? У каких таких троцкистов-мазохистов? Кто тут Фома неверующий? Если в нашем мире досточтимый СССР сумел, получив жесточайшее поражение, оправиться от удара и размахнуться для убийственного ответного, то что говорить о принятой за основу ситуации? Утверждаете, задачи более обширны? Да, конечно, завоевать всю Европу сложнее, чем половину. Однако это на первый взгляд. В нашем 44-м Запад высадился с одной стороны, мы подперли с другой, и фашизм, побившись чуток в вагоне, лопнул, зажатый в клещи. А теперь Запада нет, и клещи работают с одной стороны. Но что с того? Наковальня один черт имеет основание. Конечно, отталкивать противника удобнее, вжимаясь спиной в стену, а не в другого агрессора, но... Размер Европы конечны, да и не очень она велика по российским масштабам. А что более разнообразно, так гитлеровцы уже солидно затерли радужный спектр. Осталась пара мазков красного и все дела. А кроме того, зачем брать всю конечную Европу? По-моему, после пары-тройки сотен километров наступления за Берлин для самых тыквообразных голов все становится ясным до жути. Будет ли вытесненная и случайно невзятая в котлы армия боеспособна на чужой, пусть и оккупированной своими территориями без снабжения и подкачки военной промышленности? Это вам не времена Чингисхана, когда войска могли действовать без средств коммуникации и снабжения? Здесь не может быть прямого отображения произошедшего у нас. Если бы Гитлер даже сумел еще одним чудом загробастать Москву, это бы мало отсрочило поворотный момент войны. Там за столицей тянулись еще тысячи километров враждебных, плохо освоенных земель с десятками очагов передовой индустрии, а ресурс слабеньких немецких танков, сделавших подвиг, был уже полностью выработан. А артерии питателя снабжения армии растянулись до критического предела, а линия фронта все ширилась и ширилась, превращаясь в опрокинутую воронку. Так что с зеркальным отображением что-то не получается. А еще утверждают, после захвата Москвы на нас бы наскочила милитаристская Япония. Извините, в момент битвы под русской столицей она и так влипла по уши, напав одновременно на коалицию стран во главе с США. Добавлять туда для экибана СССР было совсем не кстати. Как ни крути, зеркало, однако, кривое. Так вот, после захвата Берлина все становится прямолинейно кругло. Далее можно двигаться все быстрее и быстрее, поскольку гусеницы у танков БТ сняты, и несутся они колесным ходом по хорошим дорогам и твердому грунту. Может, и есть очаги сопротивления, но все они заранее выявлены парящей в небесах авиацией с краснозвездными крыльями. Недаром едят хлеб преподаватели летных школ и комсомольских клубов по интересам. Вот сколько ясноглазых соколов воспитали. Так что укрепленные районы обходятся, оставаясь в глубоком тылу авангарда. Кто там еще впереди? А, союзники фюрера или сдавшиеся ему с потрохами? Накол их, накол! И прут быстроходные автострадные танки дальше. Нет, скажет кто-нибудь, союзники такого самосуда не потерпят. Они тут же десант во Франции высадят и построят непреодолимый барьер из штыков и тяжелых Черчиллей. Ха, ответим мы. Во-первых, в каком году в нашем мире американо-британцы высадились по Декале? В 44-м, кажется. А сейчас 41-й, до туда еще жить и жить. Пусть покуда мастерят десантные боты, да изобретают плавающие танки, давно в нашей доблестной армии освободительницы известные. А во-вторых, чихали мы на двудульный Черчилль. У нас КВ-1, КВ-2, КВ-4 и КВ-5. Последних двух еще в бою никто не видел. Просто не было достойного случая. Так что, Европа, проснись! Будь готова к освобождению от эксплуатации.